цветок. Никогда не забуду, как этот разносчик смотрел на девочку. Что-то из короба своего он продал матери, и потом девочке протянул конфетку. Даром. Девочка взяла и ужасно застыдилась, покраснела, опустила глаза. А торговец, подарив конфетку, глядел на девочку, на ее румянец, ее смущение, и с таким глубоким наслаждением, как она ела эту конфетку, что я по гроб жизни не забуду этого чудесного цветка, выросшего на человеческой жалости. Как писатель я отличаюсь от многих писателей тем, что завоевал себе свободу в отношении к материалам. Мне совсем не нужно ни книг, ни быта. Все это приходит само собой в помощь чему-то главному. Быт и книги в моем понимании — это ответы, а ценные — это рождающиеся в себе вопросы. Сознание, что никакая книга, никакой мудрец, никакая среда не прибавит тебе ничего, если внутри тебя не поставлен вопрос, убеждение, что на всяком месте можешь найти ты ответ. Так мало-помалу я стал вместо библиотеки посещать поле и лес, и оказалось, что там читать можно так же, как и в библиотеке. Мост от поэзии в жизнь — это благоговейный ритм, и отсюда возникает удивление. Но бойся, поэт, делать себе из этого правила и ему подчиняться. Ты слушайся только данного тебе музыкального ритма и старайся в согласии с ним расположить свою жизнь. Взгляните на жизнь бессловесных, прислушайтесь к перекличке журавлей, улетающих в теплые страны. По одному нечленораздельному звуку их вожака вся стая повертывается. Какая сила в том звуке, каким он кажется нам прекрасным! Так неужели же мне становиться на колени перед журавлями и просить: «Журавли, раскройте мне тайну своего творчества!» Зачем спрашивать мне, если и так видно, для вожака звук сам собой родился из необходимости действовать. Зато и знобит от восторга, когда слышишь этот повелительный звук. Не очень давно шевельнулось во мне особое чувство перехода от поэзии к жизни, как будто долго-долго я шел по берегу реки, и на моем берегу была поэзия, а на том жизнь. Так я дошел до мостика, незаметно перебрался на ту сторону, и там оказалось, что сущность жизни есть тоже поэзия. Или вернее, что, конечно, поэзия есть поэзия, а жизнь есть жизнь, но поэзию человеку можно сгустить в жизнь. То есть, что сущность поэзии и жизни одна, как сущность летучего и сгущенного твердого воздуха. Отсюда и вспомнился портрет Гоголя. Художник сгустил зло, и оно стало жить. Но ведь так художник может сгустить и добро. Гоголь и это попробовал сделать, и не мог. А я в какой-то, может быть, микроскопической дозе это делаю. Это содержится в моем творчестве, и это есть в природе русского человека, в его наивном жизнеощущении, что добро перемогает зло.